Федор Егорыч Тонкий был известным в стране артистом-комиком, популярнейшим, любимым артистом театра, кино, телевидения и даже цирка. Собственно, начинал он с цирковым клоуном, а уж потом пришла его известность в театре и кино. Склонность к юмору, желание при случае посмеяться и отличали Федора от иных членов семьи, в которых все были серьезны и все было серьезно. Серьезно работали, серьезно ели и пили, серьезно скандалили и дрались. Федору не раз доставалось ложкой по лбу от отца Егора Лазаревича, когда за обедом вдруг заговорит погромче или засмеется, и мать его, Мария, исполнялась ужасом и печалью, когда Федор смеялся над ее церковным чтением о христианских великомученицах. И комплекцией своей, обликом своим Федор от иных членов семьи отличался. Несмотря на фамилию, были все тонкие, увесисты, мясисты, ширококосты. Дуся, сестра Федора, пошла в отцовскую породу, а Федор, особенно в молодые годы, был верток, гибок, худ, в мать. Но с годами начало проступать в облике отцовской. Деда своего Лазаря Ивановича Федор помнил плохо, как-то видел идущего с нищенской сумой и испугался, убежал в дом. Однако, проснувшись ночью, глянув в зеркало на свое одутловатое лицо, вспомнил и испугался, даже не по себе стало от этого воскресения деда Лазаря. В Бога Федор Егорыч никогда не верил, даже так, как верит большинство, от скуки жизни и страха смерти. Скуки он не испытывал из-за легкого, веселого характера своего, а на войну пошел совсем молодым, почти мальчишкой, и даже удивлялся, как 30-летние, 40-летние дядьки пугаются смерти, а иной раз и плачут от страха. В армии Федор принимал участие в художественной самодеятельности, сам сочинял шутки и исполнял их. В День Победы в разрушенном Берлине перед маршалом Жуковым на праздничном концерте выступал. Партнером у него был артист новосибирского цирка Максим Зипун, настоящая фамилия Натерзон. Натерзон командовал взводом соток 100-миллиметровых зенитных орудий и весьма отличился под Курском, когда армейская бронебойная артиллерия не могла взять броню новых немецких «Тигров» и пришлось ставить напрямую наводку 100-миллиметровые зенитки. После боя поздравлял с успехом и объявлял, кому какие награды, начальник политотдела армии Бритоголовой в молотовском пенсне и с седыми ворошиловскими усиками. — Как фамилия, лейтенант? — Натерзон. — Молодец. Вот, значит, штаба. Обратился он к поджарому, вороной цыганской масти полковнику Воксютенко. — Что бы там ни говорили, а все-таки славные у нас евреи. Так точно, товарищ генерал, бывает. Как-то бывает, славный, так точно, товарищ генерал. Был этот начальник политотдела из старых агитаторов-политпросветителей, из коминтерновцев, и во время переформировки читал политические лекции, отвечая на вопросы. Как-то сержант Микола Горобец, внешним обликом и повадками напоминавший Федору отца, спросил: «Товарищ генерал, а какая примерно зарплата у Гитлера?» Начштаба Воксютенко так глянул на Горобца, словно трассирующий очередью прожег. «В данный момент я на этот ваш вопрос ответить не могу», — сказал начальник политотдела. Однако на следующей лекции сам напомнил. «Тут меня спрашивали насчет зарплаты Гитлера. Гитлер, как канцлер, получает в месяц 47 200 рейхсмарок, что примерно соответствует 23 000 долларов». По инициативе начальника политотдела и был создан армейский эстрадно-цирковой ансамбль, которым руководил Зипун Натерзон. Однако первая любовь к цирку появилась у Федора гораздо раньше, еще в детстве, в бабьей стране. Когда дела с игольным производством шли хорошо, отец Егор Лазарь иногда в воскресенье надевал праздничный картуз, новую рубаху и велел Федору и Дусю на воскресное представление бродячих труп. То кукольных, то цирковых. Мать на представление не ходила, считала это дело греховным. Помнит Федор, как впервые был на представлении, заиграли скрипка, бубен, цимбалы, и выскочил из-за оклеенной обоями ширмы фон Герпетрушка. Запищал: «Почтенные господа, я приехал своими музыкантами сюда. Не удивляйтесь на мою рожу, что я имею у себя не очень пригожу». Потом из-за ширмы явились и другие куклы, начали танцевать, а Петрушка уселся на край ширмы и запел «По улице мостовой». Приезжали и циркачи, поднимали тяжести. «Это у него железо дутое», — объяснял детям Егор Лазарь, — «внутри воздух». Но когда вышли два клоуна, Федор впервые увидал отца своего от души взахлеб смеющимся. «Мусье паяц? Я не паяц. А кто ты такой? Я человек мастеровой. Какого ремесла? Я краснодеревщик, из красного лыка на бурлаков лапти плету». В бабьей стороне Федор Егорыч бывал редко. Последний раз 7 лет назад на похоронах матери. Он знал, что мать болеет. И всякий раз, когда приносили телеграмму, то пугался, смотрел на адрес, не от Дуси ли, или от отца о смерти матери. Дуся была замужем за колхозным агрономом по фамилии Попеева-да. С отцом она враждовала, когда приходила навещать мать, не говорила с ним вообще и писала Федору: «Хорошо бы, чтобы он забрал мать к себе в Москву, подальше от отца, пусть хоть на старости обретет покой. Взяла б к себе в дом, да покоя не будет, отец будет приходить и скандалить». «Может, и верно, взять мать, — думал Федор, — да уживется ли она здесь, в столичной моей квартире, поладит ли с Ириной?» Жена Федора Егорыча, Ирина, тоже была популярной драматической артисткой, красивой, надменной, привыкшей к всеобщему обожанию. Жили Федор и Ирина богато. Большая квартира на Тверском бульваре, 2 породистые собаки, автомобиль, огромный, списанный правительственный ЗИЛ. Пытался Федор добыть разрешение на покупку микроавтобуса «Рафика», необходимого для гастрольных поездок, однако в этом отказали. Владеть автобусом частным лицам не положено. Жаль. Был бы «Рафик», поехал бы как-нибудь поколесить по глухим дорогам, передохнуть, собраться с мыслями и заехал бы в бабью сторону. Так себя успокаивал, потому что до бабьей стороны можно было бы и на поезде доехать, а тем более за 2 часа на самолете долететь. Но не ехал, не летел. Дела засасывали, похуже, чем болото бабьей стороны. Не ехал. Однако дрожащими пальцами хватал каждую телеграмму, и когда оказывалось, что телеграмма вовсе иного содержания, то думал: может, трясется. Мать не так стара, и Дуся писала, что от посланных мной заграничных лекарств ей полегчало, сердце успокоилось, голова не болит. Путевку бы ей добыть в правительственный санаторий, Ирину попросить, она это лучше сделает. Однажды под вечер пошел Федор Егорыч прогулять собаку и в одном из переулков возле стройки увидел бледную старушку, которая сидела у забора на куче цементных труб. Возле нее лежал завернутый в газету бледно-зеленый парниковый лук. Рядом стоял парень лет 30, курил спокойно. Потом взял у старушки из-под пальто влажный носовой платок, намочил его в ближней колонке, отжал и опять ей подал. Она сунула под пальто, сидит, он стоит над ней, курит. Эта картина взволновала и поразила Федора. Этот покой, это безразличие к происходящему курящего парня, очевидно, сына. Да и старушка чем-то напомнила Федору мать. Сухонькая, голубоглазенькая. В приметы Федор не верил. Знамени и прочие религиозные проблемы считал суеверием. Я шутил, молюсь только во время запоров. С некоторых пор Федору это причиняло серьезные страдания. Употребляйте побольше клетчатки, — советовал доктор, — овощи, фрукты и, конечно, водолечение. Федор потреблял, ездил, но, увы. Когда наука не помогает, — шутил Федор, — остается обратиться к Богу. На унитаз иду, как на Голгофу, знаю, что мучиться буду. У вас, Федор Егорыч, вялость кровообращения в области воротной вены, — говорил доктор. Недостаточная мышечная деятельность, опущение живота, возможно, также от каких-либо волнений, угнетенные состояния духа. И опять прописывал диету. Фрукты, овощи, простокваша, рекомендовал массаж живота. Ну и, конечно же, прогулки, отдых, путешествия, водолечение, купание и вообще все, что поддерживает хорошее состояние духа. Легко сказать, — думал Федор. Хорошее состояние духа. Благополучие было внешним. Жилось Федору не слишком хорошо ни с его надменной красивой женой, ни с самим собой. Работой он удовлетворен не был. Чувствовал, мельчит, потакает дурным вкусом. И, несмотря на наличие жены и детей, не к кому было подойти, сесть рядом, ощутить на голове свою теплую ладонь и произнести облегчающие сердце слова. Вот откуда угнетенное состояние духа, вот откуда запоры. Утром, запершись в туалете, как он говорил, садясь на Голгофу, Федор складывал перед лицом своим, прижимал друг к другу поднятые кверху ладони, как это делают люди в молитвенном экстазе. Но при этом пальцы сжимал борцовским замком, давил ладонями одна на другую, так что локти дрожали от напряжения, и, вздохнув глубоко, набрав побольше воздуха, произносил, негромко, но с натугой, раздельно, по складам, «Умоляю». Весьма часто эта придуманная Федором короткая напряженная молитва достигала цели. Возможно, сказывались также и воздействие массажа живота и диета. К тому же настроение начало улучшаться, потому что Федора пригласили сниматься к известному талантливому режиссеру в фильме духовном, трагическом, а о такой работе давно мечталось. Как будто начал налаживаться, темный период жизни, похоже, минул, и была надежда, что и с матерью образуется. Говорят, пришла беда, отворяя ворота, но не только дурное идет косяком, и удача идет к удаче. Такие были надежды. Однако случайная встреча во время прогулки с бледной, похожей на мать старушкой, возле которой безразлично курил ее сын, опять встревожила и испортила сон. 8 апреля, в канун православной Пасхи, ненастным днем с дождем и мокрым снегом, Федор ехал на такси на киностудию для кинопроб. У перекрестка застрял трамвай, образовался затор, пришлось долго стоять. Здесь же у перекрестка была маленькая, но старая, чуть ли не петровских времен церковь, и к ней тянулась длинная очередь старушек под зонтами, с тарелками, обернутыми в белые платки или в марлю. «Очередь Пасху светить», — сказал шофер такси. В этой очереди одна из старушек тоже показалась Федору очень похожей на мать, еще более похожей, чем та, которую он встретил во время прогулки с собаками. «Что это за божьи намеки?» — думал Федор. «Зачем же, Господи, так назойливо меня преследовать? Разве мало иных богоотступников и богохульников?» Пробовал он себя развеселить шуткой, но уж твердо знал, это неспроста. Действительно, в тот же день вечером прибыла телеграмма от Дуси. «Мама умерла, приезжай хоронить». И уже как несущественную дополнительную деталь к печальной вести воспринял звонок от режиссера. Съемки отменялись, утверждение фильма застряло в каких-то инстанциях. Похороны матери запомнились как единый кусок, общая скорбь, общий плач. Местный священник говорил напевно, тенором: «Покойная восприяла милость, явленную ей Господом, и радостно предала свою чистую душу в руки Господа, которого так возлюбила». «Мать всю жизнь была предана мужу, детям и Богу», — сказала Дуся. Вскоре после похорон общая скорбь начала дробиться, опять брала вверх старая вражда между Дусей и отцом. Это он мать убил. Помнишь, как бил ее? Помнишь тогда в степи за иглу? Господи, почему он не сдох? Федор поспешил уехать. И с тех пор вот уж 7 лет не был в бабьей стороне. Писал редко. На Новый год, да на 1 мая, открытку отцу, открытку Дусе. Они отвечали тоже коротко, открытками. Однако под нынешний Новый год вместо поздравительной открытки получил Федор от отца длинное письмо с большим количеством цитат из Писания и рассуждениями религиозного содержания. «Один человек в молодости мне советовал», — писал отец, — «когда идешь в церковь, проси великие дары, не проси мелочи, богатства или здоровья. Жизнью своей уж прожитой чувствую, что правду он сказал. Отчего ж не воспользовался этой правдой, вот что меня мучит. Иной раз думаю, сам себя я обманул, а иной раз кто-то меня обманул, а кто, понять не могу. Отчего человеку трудно войти в Царство Небесное, как верблюду трудно пройти сквозь игольные уши? Кто его обманывает? Дьявол? Так от дьявола Святой Крест спасти может. Перед кем же Святой Крест силы не имеет? Не те ли нас обманывают, которым мы верить должны?» Странное было письмо, еретическое. За такие писания в давние времена в деревянных клетках на льду реки сжигали. Хорошо бы все-таки съездить в бабью сторону, повидаться с отцом и сестру увидеть. К истокам прикоснуться — это поможет в работе. Дело в том, что фильм, 7 лет назад запрещенный, как будто получил теперь поддержку в инстанциях, где произошли определенные перемены. Картина должна была сниматься в православном стиле, с музыкальным перезвоном колоколов, лирикой отечественного пейзажа и пафосом церковных служб. Сценарий, написанный самим режиссером, первоначально назывался «Заступница», но затем получил рабочее название «Случай в селе Каплуновка». Речь шла об одном из эпизодов войны Петра I с Карлом XII накануне Полтавского сражения. Воины Карла пытались поджечь приходскую церковь, а она не горела. В этой церкви находится чудотворная икона Богоматери, заступницы русских, говорит Карлу Мазепа, мучимый раскаянием за измену Отечеству. Поэтому она не горит. Эти слова повергают Карла XII в страх и сомнение. Сомнения эти подтверждаются поражением в Полтавской битве. Федор должен был играть папа-патриота, отдающего жизнь за Отечество. Роль была для него привлекательна своей необычностью, но трудна. Особенно тяжелы были монологи, часть которых надо было произносить на старославянском языке. «Ех, да слышах, помышлях, как о страшное милосердное видение, паче, надеянием заступление нашего бысть без празднества. Восхотел, да не без праздника останется святый покров твой преблагая». Смысл многих монологов Федор понимал смутно, по-попугайски учил наизусть. Получить такую роль ему, хоть и известному, популярному, но с репутацией комика, даже циркового клоуна, большой почет. Ведь желающих хватает и всегда будет хватать. Театр и кино — единственные отрасли в Советском Союзе, где официально разрешается безработица. Надо стараться читать побольше книг, особенно рекомендованных режиссером, и быть осторожнее в высказываниях. В беседах с режиссером Федор как-то употребил выражение «поп». «Не поп, а священник», — раздраженно прервал Федора режиссер и глянул сердито своими зеленовато-желтыми глазами. «Но ведь у Пушкина поп, толоконный лоб», — пробовал возражать Федор. «Пошел поп по базару поискать кое-какого товару, а навстречу ему балда идет сам не зная куда». В двух словах дана суть русского человека, идет сам не зная куда. — Что Пушкин? — еще более раздраженно сказал режиссер. — Пушкин оттуда, — и показал пальцем вверх, — не более обычной букашки. — Я понимаю, тебя тянет на комикование, но ты должен сломать себя. Библию читай, жития святых читай, великомучеников многострадальных. Разговор этот происходил не на студии, а у режиссера дома, где на стенах висели иконы, распятия, висел групповой портрет семьи Николая II и какого-то старика, который оказался Иоанном Кронштадтским. — Вот его читай, — сказал режиссер, показав пальцем на портрет старика. — Он тебе душу переменит. — Жития святых мучеников мне в детстве мать покойная читала, — сказал Федор. — Вот, видишь. Значит, первооснова у тебя есть. Главное — наслоение из себя снять. Так со старых икон при реставрации грязные мазки позднего ремесла снимают. С Алешей в церковь сходи. Алеша — божий человек.